принеси Богу в жертву сердце свое. Отдай его всецело Вседержителю. Отвергни с себя всех греховных движений, злобы, ненависти, гордости, непокорности и своеволия, зависти, недоброжелательства, злорадства, скупости, сребролюбия, чревоугодия, блудной нечистоты, тадьбы, обмана, лености и прочего. И непрестанно принуждая себя к благости, когда нас озлобляют, оскорбляют, к молитве за врагов, кротости, смирению, незлобию, искреннему доброжелательству, щедрости, нестяжанию, воздержанию, целомудрию, милостыне, подаянию, истине и праведности, трудолюбию, послушанию и прочему. Трудно побороть страсти, сделавшиеся как бы природными членами нашими. Умертвите уды ваша, я же на земли. Но при внимании непрестанном к самому себе и при усердной, непрестанной молитве с воздержанием, с помощью Божией возможно побороть и искоренить их.